Глава 56. Место, куда меня привезли, напоминает заброшенную дачу. Посреди двора, поросшего сорняками, стоит покосившийся парник. У входа ржавый мангал. «Заходи, располагайся!» С этими словами рыжий подталкивает меня к комнате, находящейся на втором этаже бревенчатого дома. Обняв себя руками, я захожу внутрь и, найдя взглядом продавленный диван, молча сажусь. Моя истерика успела стихнуть, и ей на смену пришла апатия. Я не в силах ни плакать, ни говорить. «Надолго не прощаемся!» Его мерзкий рот кривится в такой же мерзкой улыбке. Дверь захлопывается, раздается хруст поворачиваемого замка. Я жмурюсь в отчаянии. Меня заперли, как хозяин запирает собаку. Отняли телефон. Черт, как же страшно. Находиться в замкнутом пространстве без права выйти и при этом знать, что когда дверь откроется, станет лишь хуже. Эти нелюди могут сотворить со мной все, что угодно. Даже если Родион сообщит о нашей встрече с Северу, ему потребуется время меня найти. Если он, конечно, захочет это сделать. И, скорее всего, будет слишком поздно. От звука отпираемого замка я вздрагиваю и машинально забиваюсь в угол. Почему так быстро? Я не хочу, не хочу! «Ты чего так шугаешься-то?» Миролюбиво произносит Андрей, переступая порог. «Успокойся немного. Такая ведь Бойка еще недавно была». «Ты моральный урод. В курсе?» Сиплю я, глядя в сторону. «Втроем запугиваете одну женщину». «Не пытайся мне на совесть давить. Можно подумать, ты белая и пушистая при таком-то папаше». Он плюхается на диван рядом. «Пиздела мне напропалую. И про бабло, и про то, что с Севером никаких контактов не имеешь. Потому что если не имела, то какого хера он тебе звонил?» Выудив из кармана мой телефон, он тычет пальцем в экран, на котором видны два пропущенных вызова. «Я глянул, вы и сегодня созванивались. И вчера. Не потому ли ты слиться решила, а? Чтобы бабло ему в клюве принести?» «Север не в курсе нашей договоренности». Шепотом отвечаю я, отодвигаясь. И мы разговаривали совершенно не об этом. «Дай догадаюсь». Голос Андрея становится злым и саркастичным. «О птичках? Или он тебе любовные серенады пел?» Ответить мне не удается, потому что в этот момент его телефон громко звонит. Бросив взгляд на экран, Андрей дергает челюстью и резко встает. «Какие люди? Как это ты до звонка мне снизошел?» Внутри меня робко вспыхивает надежда. Надежда на то, что собеседник по ту сторону — это Север, и он сумеет все утрясти. «Линда?» Резко повернувшись, Андрей хлещет меня взглядом. «Да, где-то здесь была, но она сейчас занята. Мы с ней в баню собираемся. Так что ты нас отвлекаешь». Ответа я не могу расслышать, потому что Андрей, плотнее прижав трубку к уху, выходит из комнаты. Зажмурившись, я подтягиваю колени ко лбу и начинаю молиться о спасении, о том, чтобы в арсенале Севера оказалось достаточно аргументов, чтобы заставить Андрея меня отпустить. Удивительно, что два человека, принадлежащие одному миру, на деле оказываются такими разными. У Севера есть принципы, а Андрей же их не имеет. «Так, нас прервали». Дверь со стуком ударяется в стену. Лицо Андрея покрыто бурыми пятнами, словно ему надавали оплеух. «Короче, слушай сюда, красотка. Твой хахаль, ясен хер, на британский флаг порвется ради бабок. Но я тоже не лох. И если я тебя на кусочки порежу и на заднем дворе закопаю, ни одна уличная собака на меня криво не посмотрит. Потому что свои обещания нужно держать. И неважно, мужик ты или баба. Те парни внизу, сюси-муси, как я, разводить не будут. Они на деньги тоже рассчитывали и сейчас очень злы. И рот и жопу тебе порвут. Ебать будут до рвоты. Рекомендую тебе до такого не доводить и прямо сейчас отдать все, что наобещала». «Я же сказала, что могу отдать только часть. Это отличные деньги. Хватит на 5 таких дач». В отчаянии тараторю я. «Это все, что я могу сделать. Никто не собирался никого обманывать». «Нахера ты общак вернуть пообещала?» Андрей зло щурится. «С самого начала кидануть хотела?» «Нет. Я собиралась выполнить все условия, чтобы спокойно жить в родном городе, но все оказалось не так просто. Мой человек в Европе говорит, что пока ничего сделать невозможно. Я с ним каждый день была на связи. Необходимо личное присутствие и много чего еще». «А я думаю, что ты пиздишь, красотка. Слишком уж Север суетится». Андрей бросает взгляд на часы. «Даю тебе полчаса, чтобы найти способ вернуть все бабки. Потом сюда поднимется Рыжий, и его уже никто не будет останавливать».